Проведя косарем по сабле, словно проверяя клинки на прочность, ведун сдвинулся влево и стал подниматься по самому краю лестницы, прикрывая спину и левое плечо перилами и выставив вперед толстое лезвие длинного ножа. Клинок сабли оставался отведенным вправо на случай, если кто-то появится снизу, да и для замаха быстрого тоже. Перун и Ярила кинулись к нему, столкнулись, разошлись и отступили, поняв, что мешают друг другу. Переглянулись. Олег метнулся вперед, и сговориться они не успели, вскинули мечи. Ведун отмахнул оба клинка влево, сдвигаясь, ударил встреч, заставляя врагов попятиться. Вернулся к перилам, но уже на три ступеньки выше. Сделал выпад, метясь громовержцу в грудь. Тот отпрянул, едва не сбив Ярилу с ног. И Середин выиграл еще две ступени. — Тяжко вам зимой, ребята, — пробормотал Олег себе под нос. — Молнии не шарахнуть, жаром не обжечь. Придется драться, как простым воинам. — Ничего, управимся. Бородач обрушил на него меч. Олег принял лезвие на два клинка сразу, откинувшись спиной на перила и отводя мимо. От поручней полетели щепки, а Ярила попытался воспользоваться заминкой и уколоть в живот снизу. Ведуну пришлось пятиться, прятаться за широкий меч Перуна. Громовержец оружие отдернул, Олег уколол Ярилу, но не достал. Обратным движением попробовал рубануть громовержца по ногам. Тот отпрыгнул, и ведун поднялся выше. Еще одна ступенька в плюс. Жаркий, как кузнечный горн, и такой же пламенеющий Ярила исчез, возник, атаковал снизу, вынуждая Середина обернуться и теперь отмахиваться сразу на две стороны. Это было непросто, а потому ведун сперва ринулся на Перуна, вынудив неожиданным напором отойти на два шага, отпрянул и сверху обрушился на паренька, быстро рубя с разных направлений сразу двумя клинками, не столько надеясь заколоть, сколько вынуждая исчезнуть, пока это не случилось. — А ну, прекратить! — грозный приказ ударил не только по ушам, но и расшвырял дерущихся на снег по разные стороны крыльца. Олег ругнулся, вскакивая на ноги, выставил саблю, готовый отразить нападение, и краем глаза торопливо высматривая хоть какую-нибудь тень. Как назло, его швырнуло на солнечную сторону, ни единого укрытия. «Приветствую тебя, отец!» Перун опустился на колено перед явившимся из ниоткуда стройным богом в полтора человеческих роста. Седобородый, голубоглазый, остролицый, остроносый и тем похожий на ястреба, в соболей длинной шубе изумрудного цвета с матерчатым кушаком вместо пояса и посохом из темно-вишневого дерева в руке. Рядом с нежданным гостем чуть позади стояла с поджатыми губами Магура. Ярила спрятал оружие, склонил голову. — Приветствую тебя, великий сварог! У Олега ёкнуло в груди, и ведун тоже пустился на колено. — Приветствую тебя, праотец наш сварог! «Где ты взял змеиный камень, смертный?» «Пришлось добыть, великий сварог», — поднял голову ведун. «Иначе я не смог бы добраться до голубиной книги». «Зачем она тебе?» «Хотел прикоснуться к мудрости веков, великий сварог. Разве это знание не принадлежит людям? Разве оно запретно для смертных?» — Нет, не запретно, — задумчиво покачал головой праотец славянского рода. Но богов нельзя обращать в камень. Так что же мне делать, если они меня не пропускают? Богов нельзя обращать в камень, смертный, — повысил голос Сварог. Я смертный, и я один, — пожал плечами ведун. Они боги, и их двое. А как же мне пройти? Прародитель людей и богов нахмурился, приблизился. Не подошел, просто оказался рядом, протянул руку. «Отдай змеиный камень мне!» Середин прикусил губу, посмотрел на него, на Перуна с Ярилом, но перечить не посмел. Достал подаренное властелином мрака драгоценное оружие и протянул Сварогу. Тот принял мешочек, растер между пальцами, дунул. Порошок взлетел, рассыпался под солнечными лучами, искрящимся облаком. «Богов нельзя обращать в камень», — назидательно сказал Сварог. «И никого живого тоже. Ты хотел прикоснуться к мудрости голубиной книги? Волху откроет ее для тебя». Сварог поднял посох, постучал им в дверь храма, хотя вроде дотянуться не мог. «Но ведь он просто смертный, отец!» — вскочил громовержец. «Ты позволишь ему открыть тайну Мары?» «Ты забыл, как сам когда-то был смертным, Перун!» — взглянул на него Сварог. «Сила сама находит достойных. Я запрещаю тебе сражаться с этим смертным. Я забрал у него змеиный камень и не хочу, чтобы он об этом пожалел. Ярила, тебе это тоже относится?» «Повинуюсь, отец наш». Дышащий жаром паренек исчез. «Перун?» «Повинуюсь, отец. Сам я никогда более не обнажу против него оружие». «Тогда ступай, пируй в своих чертогах. Ныне не твое время. Небесные битвы начнутся еще не скоро». «Да, отец». Чернобородый громовержец тоже исчез. «А ты, смертный, ты так хотел узнать тайну рождения и власти богини смерти, что едва не разрушил наш мир». Прародитель рода укоризненно покачал головой. «Это был плохой поступок. Впредь задумывайся над тем, что вытворяешь. Однако раз уж ты добился, чего хотел, тогда иди и узнай, стоило ли алкомая тобою тайна подобных жертв». В святилище голубинной книги отворились двери. Главный хранитель сокровища, всезнающий волху, мудрец и чародей, терпеливо ждал на пороге настырного гостя. «Благодарю тебя, великий Сварог!» — поклонился Олег, спрятал саблю и поднялся по ступеням. Внутри святилища мудрости сияло светом и дышало теплом. То ли чародейством согрето, то ли внизу в подклете стояли печи, отапливающие храм. Возможно, там же находились и жилые помещения, ибо верхняя часть поражала лаконичностью. В углах храма под четырьмя угловыми луковками стояли четыре деревянных кресла, вырезанных из цельных деревянных колод. Дальнее правое было украшено поверху изображением уточки, а также разбросанными по спинке звездами, складывающимися в рисунок большой медведицы. И уточка, и созвездие ковша издревле были знаками богини Макаш, ее символами. Выходило, что кресло принадлежало жене скотьего бога. После этого открытия принадлежность остальных угадывалась без труда. С рогами трон Велеса с солнечными лучами и солярным кругом Сварога и четвертое кресло, украшенное цветами и стеблями, понятно, принадлежало Ладе, супруге прародителя славян. Видимо, здесь, в храме мудрости, возле источника знаний, и собирались верховные боги, принимая самые важные для судьбы мира решения, совещаясь, строя планы или вспоминая минувшие достижения. В центре святилища, вокруг огромной, размером с человека прялки, сидели с веретенами 7 женщин разного возраста в чистых белых рубахах и, протяжно напевая, пряли нити, свивая волоски из висящей на прялке огромной растрепанной кудели. Они вытягивают нить судьбы от сопричастности к чему-то великому и непостижимому, у ведуна защипало в груди. «Нет, просто придут со скуки», — пожал плечами Волхв. «Гости сюда ныне заглядывают редко. Голубицы же мои придут, да памятью своей в песнях и прикосновениях меняются, дабы ни у кого ничто не исчезло». «Постой!» — схватил его за плечо Олег. «Так разве книга эта?» «Во всем мире столько бересты не наберется, дабы всю мудрость людскую записать», — ответил хранитель святилища. «И только ма память людская бездонна, и сохранить способна все, что в нее попадает. Иди к ним, иди к голубицам, спрашивай. Что знать желаешь, то от них получишь, а чего они не знают, то из твоей памяти вытянут». «Все, что захотят?» — оглянулся на него ведун. «Все, чего не знают», — поправил его старик. «И коли есть в душе твоей, в прошлом, черная тайна, каковую ты от мира скрыть желаешь, с собой в могилу унести, лучше остановись. Как только руки голубиц коснутся твоих волос, тайны твои станут общими. Подумай о сём, смертный. Ты еще можешь повернуть обратно, сохранить душу свою нетронутой, а судьбу тайной». Середин, колеблясь, прикрыл глаза, прокрутил мысленно свою жизнь, самые памятные из событий, тряхнул головой. «Скажу прямо, образцового богатыря без страха и упрека из меня не получилось. И ошибался, и обманывал. Бывало, и не все поступки мои благовидными назвать можно. За многие стыдно, по сей день за иные высмеять могут. Но ничего такого, что позором несмываемым покроют, я за собой не знаю». «То не мне судить, смертный», — пожал плечами Волкова. «Сам сие решай. Все тайное станет явным, все самое сокровенное явится миру. Готов ли ты к этому? Коли не боишься, иди. У прялки вставай. Голову к кудели наклони. Там из твоей судьбы ниточку для ткани мира спрядут. Там и ты сам кусочек нужный от общего узора узришь». «Нет, нечего мне стыдиться в моей судьбе, Волху». Олег скинул капюшон и шапку. «Не всегда поступал по уму и совести, но подлостью и трусостью не грешил ни разу. Смотрите!» Бедон ступил под главную луковицу храма, опустился на колено, чтобы волосами поравняться с куделью, плетущих свои нити голубиц, склонил голову, подставляя ее быстрым мягким пальцем. Острые ноготки побежали по коже, проникли внутрь, вспарывая его разум и пробирает в самую глубину. Но вместо боли Середин ощутил слабость, плавно перетекающую в безмятежность, безразличие, невесомость. Он воспарил, одновременно падая куда-то вниз, в далекое-далекое прошлое, когда половина земли напоминала пустыню, окружающую святилище, а другая ограждалась огромной ледяной стеной высотой не в сажени, а в версты, и за стену эту не было пути ни зверю, ни птице, ни смертному человеку. И Олег увидел ее, прекрасную Мару, одетую в замшевое платье, расшитое костяными бусами, украшенное янтарным ожерельем, стесненной кожаной полоской, прикрывающей лоб и охватывающей волосы на затылке, с кисточками беличьих хвостиков на левом плече. Мара держала на коленях девочку, прижимая к себе, а та жалобно хныкала. — Мне больно, мама, очень больно. — Сейчас все будет хорошо, милая. Мара напоила девочку из чаши и крепко прижала к себе. — Сейчас все пройдет. Ничего не будет болеть, ничего не будет мерзнуть. Мы уйдем с тобой за ледяную стену, в светлое хрустальное царство. Там нет голода, там нет холода, там ни у кого ничего не болит, и у тебя ничего болеть не станет. Малышка всхлипывала все реже и реже и затихла. Мара поднялась, взяла девочку за руку и повела к зеленовато-прозрачному обрыву, с верхнего края которого вниз сдувала снежную пыль. Их путь подернула пелена, разорвавшаяся уже в густом сосновом лесу. «Нет, нет, как же так?» Олег увидел окровавленного, растерянного мальчугана с распоротым животом, стоящего на коленях рядом с медвежьей тушей. «Почему? Я не хочу!» «Не бойся!» — присела рядом Мара и протянула ему чашу. «Вот, выпей, и сразу все пройдет. Выпей, и пойдем со мной. Я покажу тебе прекрасный мир за ледяной стеной. Там нет боли и холода, там нет голода и страха. Все будет хорошо, малыш. Просто выпей». Мара взяла успокоившегося мальчишку за руку и повела за собой к искрящейся изумрудной зеленью стене. И снова боль. Темная землянка, потная женщина, мечущаяся от жара. «Жарко! Откройте полог! Почему мне так жарко?» И опять Мара присела на край постели, погладила несчастную по волосам. «Вот, выпей, тебе станет легче. Выпей, ты исцелишься, и я отведу тебя в прекрасный хрустальный дворец». Молодой парень среди снегов, торчащий из лопаток стрелой. «Я больше не могу». «Не бойся, милый, вот, выпей целительного снадобья. Твои страдания позади, теперь все будет хорошо». Стая волков, от которых пятятся две девочки, закрываясь деревянной куклой. Старик со сломанной спиной, застрявший среди камней. Хрипящая женщина с перерезанным горлом. Уронивший копье воин, пробитый сразу двумя с улицами. Загнанная пламенем пожара на чердак мать с детьми. Лучник, падающий от удара татарской сабли. «Просто выпей. Я покажу тебе мир без боли и голода. Пойдем со мной за ледяную стену. за ледяной стеной. Ведун падал и падал в бесконечную бездну, через череду замерзших и разорванных, больных и голодающих, стариков и детей, через боль и страх, пока вдруг не оказался на пороге сверкающего девственно чистотой изумрудно-белого, радужно-переливчатого дворца с высокими хрустальными шпилями и голубыми луковками, с распахнутыми большими окнами и полупрозрачными стенами, с резными дверями и круто изогнутыми сводами крыш. На пороге его встречала чудесная Мара, улыбаясь тонкими бесцветными губами. Уже не та усталая женщина в замшевом платье с костяными бусинками, а богиня, каковой он и привык ее видеть, в искрящемся зеленом платье, кокошнике, украшенном жемчугами и со строгим, словно вытесанным античным воятелем из мрамора лицом. «Ну, вот ты и пришел. Здесь, за ледяной стеной, в мире добра и покоя, тебе будет хорошо». Властительница смерти протянула ему руку, грудь сперла удушье, и Олег стремительно покатился назад, прочь, в бездну, в темноту и ужас, чтобы уже через мгновение перевести дух, сидя на полу храма у ног семи склонившихся над гостем голубиц. «Спасибо!» — не без труда выдавил из себя Олег. Женщины молчаливо отступили, разошлись по местам, снова взялись за веретена и потянулись за куделью. В своем странном занятии повидали они, наверное, и не такое, а потому никакого удивления или беспокойства не выказали. Ведун же, с трудом поднявшись на ноги, выбрался за дверь, осторожно закрыл за собой створки и сел на ступени, медленно приходя в себя после пережитого. — Ну что, смертный? — подошла к крыльцу Магура в золоченых доспехах. — Тебе открылась тайна богини Мары? — Да, открылась, — передернув плечами, выдохнул Олег. — И в чем же она, ведун? — Прекрасная Мара не приносит смерти, — поднял глаза на богиню Середин. — Мара ее забирает, впитывает, испевает, принимает в себя, дабы даровать умершим возможность существовать в ином, лучшем мире, в золотом царстве Мары, забирает из небытия и отводит куда-то за ледяную стену. — Да, я слышала, — кивнула дочь громовержца. — Когда-то очень давно, еще до моего рождения, наш мир был поделен надвое, на мертвое царство льда за великой стеной и царство живых по эту сторону. Именно там, среди мертвых ледяных отрогов, и построила Мара одно из своих царств, зато, сказывают, ее ледяной и прозвали. — А разве у Мары несколько царств? — насторожился Олег. — Может, и несколько, а может, и одно, только ворота разные. Пожала плечами Магура, подходя ближе и ставя ногу на нижнюю ступеньку крыльца. Один вход для воинов через Калинов мост над рекой Смородиной, и пройти его сможет только тот, кто еще раз храбро сразится, супротив поверженных в этом мире недругов, и найдет помощь друзей, за которых здесь вступался и которым здесь помогал. Сторожит сей мост Змей Горыныч от чужаков со стороны живых, а богатыри русские от чужаков из мира мертвых. Другой вход для людей мирных, немощных, малых, али просто баб. Сражаться там не надобно, довольно волей богини твоей, чтобы пройти. Тот вход охранят богатырь Святогор, мощью своей статью, даже сих окаменевших великанов превосходящий? — Точно, помню, — прикрыл глаза Олег. — И про мост, и про Святогора. Первый сам видел, про второго ворон сказывал. Они и вправду в разных местах границу с миром мертвых оберегают. Выходит, у Мары и вправду царствие не одно, а несколько. Святогор, где службу несет? Не знаю. Вновь пожала плечами воительница. После того, как Сварог создал новый солнечный мир, ледяная стена растаяла, и богине смерти пришлось свое царство спрятать. Наверное, оно и ныне там покоится, где раньше холодная часть света была, токма невидима. — Подожди, Перуница, ты мне что, помогаешь? — запоздало удивился ведун. — Советуешь? Знанием делишься? С чего вдруг такая милость? — Ты так бился. Магура поднялась на две ступени выше. Я подумала, что если бы смертный столь яро сражался ради моего поцелуя, я бы обязательно дала ему шанс. «Желаю счастливчику удачи», — усмехнулся Середин. «Подозреваю, его ждет незабываемое знакомство с отцом избранницы». «А я ему помогу», — наклонившись вперед, шепотом призналась воительница. «Подарок сделаю, чтобы в схватке с богами не погиб». «Я полон зависти. Ты его еще не знаешь, а уже заботишься, от опасности оберегаешь». «А ты? Ты узнал, как можно уцелеть после поцелуя Мары?» «Узнал», — вздохнул Олег. «Никак. Она ведь не убивает. Она забирает в себя чужую гибель. И за многие века настолько наполнилась, пропиталась смертью, что истребляет все живое, даже простым дыханием или долгим взглядом. Жить мне или умереть от ее желания не зависит. Моя прекрасная Мара — суть, сама смерть, и несет кончину даже тем, кому желает добра». «Мне жаль». Воительница прошлась по ступени к перилам, опиралась локтями, поежилась. На ее плечах появился подбитый мехами плащ, в который она старательно закуталась. «Отец зол на тебя, ведун. Ищет, кого наслать на тебя, коли уж самому сражаться запретили. Но здесь места пустынные, нежилые, натравить некого. Лесные дикари его не признают. Своим духом молятся. Со стражей святилища хор с клятву взял». «Я понял. Когда доберусь до жилых земель, буду осторожен». Про плащ, который уберегает его даже от божьих глаз, Олег предпочел умолчать. «Благодарю тебя, Магура. Ты молода и красива. Думаю, если посмеешь показаться смертным, очень скоро найдутся богатыри, каковые ради твоего взгляда жизни не пожалеют. В землях северных, что на берегах ледовитого океана лежит, люди живут бьярмами рекомые», — сказала воительница, глядя перед собой. «Жизнь их тяжела. Без чародейства в холоде таком не уцелеть. А потому сильны они в колдовстве, куда более многих. Нам, богам истинным, они не поклоняются. Поклоняются идолу золотому, стоящему на острове в устье Двины, неподалеку от крепости своей главной. Холмогорами город тот называется. Каждый бьярм, когда сын у него рождается, этому идолу монету золотую приносит и в землю втыкает. Посему остров тот истинно золотым давно стал, а дух идола, молитвами насытившись, самому Сварогу силою не уступает. Хорошо, хоть острова никогда не покидает, а то и до беды недалеко». Но нет лучших кудесников на свете, нежели бьярмы. А дух идола тамошнего их силой напитан и мудростью обучен. Ты хочешь сказать, дух бьярмов может знать способ, как уцелеть в объятиях смерти? Я так и мыслю, ведун, — повернулась к нему воительница. Народ сей не вымер по сей день во льдах своих мертвых токмо потому, что сноровку такую имеет. Спроси их, ведун. Призови их духа и спроси, он не может не знать. — Благодарю тебя за совет, дева Магура, — склонил голову Середин. — Я твой должник. — Ты отпустил меня, смертный, — отказалась воительница. — Это за мною долг перед тобой остается. Стрибога можешь более не опасаться. Он твою саблю на плече ощутив, более играть не желает. Да и Сварога, прародителя нашего, прогневать опасается. Но отец, Ярила или Полель могут отомстить. Удачи тебе, ведун. Прощай. Она оттолкнулась от перил и исчезла. Олег в задумчивости встал, спустился с крыльца храма. Медленно прошелся по утоптанному за время долгой схватки снегу. В мыслях его по-прежнему царил разброд. Богиня смерти внезапно оказалась не хозяйкой Фатума, а его рабыней. Голубиная книга голубицами. Тайна выживания рядом с любимой сместилась на далекие северные берега. Да еще загадочно ледяная стена, за которой выстроила свое царство прекрасная Мара. Владение мертвенного холода, занимавшее когда-то половину мира, но завоеванное могучим Сварогом и освобожденное от вечных льдов. Откуда оно взялось, это хрустальное царство смерти? Куда сгинуло, вынудив прекрасную повелительницу смерти прятать свои владения с помощью магических чар? И еще интереснее, где именно оно находилось? Ведь, узнай Олег, где стояла стена, он сможет найти и вход в царство Мары, за этой стеной спрятанный. Причем в голове что-то крутилось, какая-то подсказка, что-то совсем простое и общеизвестное. Что-то, на что раньше он просто никогда не обращал внимания. «Святогор», — пробормотал Середин, словно пробуя имя на вкус. «Обитатель гор». «Гор-то на Руси у нас, почитай, что и нет. Каменный пояс, который Урал, и все. Кавказ ныне за степями далекими. Татарами накрепко отделен». Да и Урал ныне тоже не самое обжитое русскими место. Тогда где? Святогор. Раз есть имя, должно быть и место. Ведун остановился, задумавшись над загадкой, прикидывая и так, и эдак, но в голову ничего не шло. Спросить бы у кого, подумал он, оглянулся на святилище. Возвращаться было бессмысленно. Голубинная книга делилась тем знанием, которое сама получала от просителей. Мудрецы оставляли ту часть своего знания, смертная часть своей судьбы, боги — историю этого мира. Когда-то здесь была ледяная стена, ледяной мир, потом они исчезли, повержены Сварогом. Он узнал это от Магуры. Он увидел это в видениях книги. Что голубицы знали, то и поведали. Стена была, больше нет. Все. Надеюсь, из моей памяти они почерпнули информацию более внятную, чем эта каша, искренне пожелал Середин. Теорию кузнечного дела, конструкцию мотоцикла, школьный курс, если от него в памяти еще хоть что-нибудь осталось. Он осекся, наконец-то поняв, что именно упускает. Ледниковый период. Когда-то давно половина русских земель была укрыта ледниками, причем чуть ли не километровой толщины. Вот тебе и стена, вот тебе и горы, выстроенные из хрусталя и самоцветов Рипейские горы. Обитель Борея, бога северных ветров, источник всех рек древней Скифии. Вот тебе и Святогор, границы этого ледяного мира охраняющий. Увы, само название «Ледниковый период» — это было все, что Олег об этом помнил. «Хорошо бы у кого-нибудь спросить». Он почесал подбородок, снова оглянулся на храм с пятью луковками, махнул рукой. «Нет, от этих ничего не добьешься. Нужно чего попроще. Например, обычный справочник по геологии или интернет». Он хмыкнул, разбежался, прыгнул и, раскинув руки, птицей спикировал в густую вечернюю тень за пологим склоном. Колдовские сны. Вечерняя Венеция. Это было прекрасно. Таня сидела за крохотным столиком на балконе над каналом, грела ладонь над чашечкой кофе и смотрела вниз, на лодке у причала, с ярко-белыми мачтами, на дам, гуляющих в вечерних платьях со стройными молодыми кавалерами, на сбившихся в кучку гондольеров в облегающих синих штанах и коротких жилетках, на ровные, чистенькие дома с подсвеченными изнутри чем-то розовым окнами. Вся эта красота удваивалась в прозрачных водах канала, и отражение, дрожа, пыталось дотянуться своим краешком до ее ног, обутых в темно-зеленые туфли. Платье на Татьяне тоже было зеленым, на запястье сверкал изумрудный браслет, на пальцах поблескивали изумрудные перстни. Послышался грохот, и от двери кафе к женщине направился странный субъект бомжеватого вида, мохматый и плохо выбритый, в странной свободной накидке, сшитой из кусков оленьего меха и меховых же сапогах, опоясанный широким ремнем, на котором висела сабля, нож, ложка и небольшой замшевый подсумок. Протискиваясь между столиками, странный человек ронял стулья, задевал блюда, опрокидывал чашки и вазочки с цветами. Обтирался накидкой об обнаженные спины жалобно вскрикивающих дам. Наконец он оказался рядом, улыбнулся и преподнес девушке букет пышных бордовых роз. — Привет, Танечка, как жизнь? — Олег, ты? У Тани медленно отвисла челюсть. — Ты кто такой? Чего тебе здесь надо? А ну, пошел вон! Сразу со всех сторон устремились к ее столику портье, охранники и официанты. Олег Середин, усевшись напротив, вытянул из ножен саблю и положил на стол острием к залу. Портье, охранники и официанты моментально отвернулись. Олег рассмеялся. Какой прекрасный клинок! Даже во сне и то помогает. — Откуда ты здесь, Олежка? — развела руками девушка. — И почему в таком виде? — Ты же помнишь, Таня, что я колдовством немного балуюсь. Середин наклонился вперед, забрал у нее цветы, поставил у вазу и сдвинул на край стола. — Вот этим я сейчас и занят. Пробрался к тебе в сон, чтобы угостить чашечкой кофе и поговорить. — Мы же в Венеции, — неуверенно сказала девушка. — Да, конечно. — согласился Олег. — Какая красота! В восхищении он раскинул руки, задев сидящую за соседним столиком женщину. Та вскочила. — Что вы себе позволяете, мужлан? — О, простите, сеньорита! Середин вскочил, низко поклонился, задев краем широкой накидки стоящую на перилах сумочку дамы. Та качнулась, сдвинулась и буркнулась в канал. — О, Боже! — скинула руки к лицу женщина. — Ой! — Олег дернулся следом, но сумочку не поймал, а лишь смахнул рукавом на пол все, что имелось на столике соседей. Шампанское, вазу с фруктами, кофе и бокалы. — Я немедленно вызываю полицию! — поднялся одетый во фрак спутник дамы. — Да хоть две! — отмахнулся Олег и отвернулся к Тане. — Откуда ты здесь, Олежка? Почему в таком виде? — повторила девушка. — Просто я немного в отъезде, Таня, — вздохнул молодой человек. — На самом деле я сейчас брожу в диких лесах, где-то в окрестностях Перми. И не совсем в этом времени, где-то примерно 1000 лет назад, или полторы, или вообще в другом измерении. Ну, колдовство — это не точная наука, поди разбери. Я, например, до сих пор не вырубаюсь, почему прекрасно понимаю всех и везде, от немцев до китайцев. Хотя языки вроде должны быть разные. Ты меня совсем за дуру держишь, Олег? Пермь, лес, другое измерение. Да что за бред? Таня, не заморачивайся. Мы же во сне. Тут можно все. К столику подошел официант, поклонился и протянул меню. Мне, пожалуйста, бенье и горячий шоколад. Небрежно распорядился Середин. Сию минуту, сеньор. О, ты заметила? — скинул палец Олег. — Венеция, а все по-русски разговаривают. Ну, в точности, как в моем мире. — Просто здесь всегда много русских туристов. — Ладно, тогда считай, что я просто проходил мимо и заметил тебя у столика. Не стал спорить Олег и убрал саблю в ножны. — У меня тут просто возник вопрос один. А спросить не у кого. Ты не поможешь? Какой вопрос? Когда у нас на русское равнине сошел последний ледник? Ну, не в смысле весны, а в смысле ледникового периода. Где этот ледник лежал, как отступал, где и когда кончился? Ха, можно подумать, я помню. Валдайское оледенение вроде как 10 000 лет назад завершилось. А Валдайская она потому, что край ледника по Валдаю нынешнему проходил. На юг от него была тундра почти до Черного моря. Мамонты гуляли и носороги шерстистые. Потом ледник стал уходить, бьется нос, меняться. Таня задумалась, мотнула головой. Нет, так не помню. Какая ты умница, восхитился Олег. Сходу ответила. Валдай. Это ведь как раз середина Руси примерно получается. Смотря что считать Русью, если всю русскую равнину, то где-то треть. Если средневековое государство, то да, середина. Можно я тебя поцелую? Обрадовался Олег. Таня окинула его взглядом, критически поджала губы. Ты не обижайся, Олег, но давай как-нибудь в другой раз. «Не обижаюсь», — рассмеялся Середин. «Это ведь всего лишь сон. А где был центр ледника? Куда он отступал?» «Ну, говорю же, не помню». «А ты не могла бы посмотреть? Когда проснешься, уточни, когда, откуда и куда, а я в следующий сон снова загляну». «В сон?» — скинула брови Таня. «Ты не веришь, что это сон?» «Ну, все настолько реально!» Девушка посмотрела по сторонам. К столику подошел официант. Поставил перед Олегом блюдце с пышкой и кофе. «Приятного аппетита!» «Спасибо!» Молодой человек пригубил шоколад, поднял взгляд на Татьяну. «Это верно! Зачастую сны кажутся столь реальными, что пока не проснешься, не поверишь. — Смотри, полиция! — кивнула в сторону двери Таня. они все-таки приехали. Как полагаешь, сколько суток сна они присудят тебе за маленький дебош и большую саблю? Твою руку! Поднявшись, Олег протянул ей ладонь. И что будет? Таня тоже встала, с сомнением посмотрела на его пальцы. К ее удивлению, они были чистыми и даже со стриженными ногтями. И потому Татьяна послушалась, доверила свою ладонь молодому человеку. Ну что теперь? Посмотри мне в глаза. Внимательно. Глаза в глаза. Ну, смотрю. Голубые. Ресницы все выгорели. И брови. Это, наверное, из-за Хорса, сказал Середин и отодвинулся, позволяя порыву ветра ударить в лицо девушке. Таня испуганно взвизгнула и прижалась к нему, крепко вцепившись с обеими руками в накидку на боках Олега. Прямо от зеленых туфель начиналась слегка подернутая облаками пропасть, где-то далеко на дне которой рассыпались квадратики крыш. «Где мы?» «Техническая площадка обслуживания антенн на Останкинской телебашне». «А как мы сюда попали?» «Во сне любой, кто в нем находится, может управлять событиями. Преимущество всегда у того, чей сон, но если он отвлекся, то у гостя развязаны руки», — улыбнулся Олег. «У тебя тоже очень красивые глаза». «Если ты все еще мне не веришь, мы можем спрыгнуть?» «Нет!» — в ужасе вздрогнула Татьяна. «Забери меня отсюда!» «Посмотри мне в глаза! Это же просто ветер! Морской ветер! Мы рядом с мачтой, паруса наполнены, под ногами не решетка, а тиковая палуба из мелких бежевых дощечек. Чувствуешь, яхта слегка раскачивается под ногами?» «А разве это не башня?» «Это море, и оно совсем рядом. Рукой достать можно. Разве ты не чувствуешь брызг?» Таня осторожно скосила глаза, облегченно выдохнула, шлепнула его обеими руками по груди. «Никогда больше так не делай!» Отступила. Взялась за леер, глядя на проносящиеся мимо пенные волны. «Как ты это делаешь?» «Ворон научил, то есть учитель мой, у которого я занимался, часами заставлял медитировать. Сперва созерцать какой-нибудь предмет, ни на что не отвлекаясь, потом думать над чем-то конкретным, на другие темы не спрыгивая, потом думать над целью. Он называет это дисциплина мысли. Хочешь мартини?» «Да», — требовательно кивнула девушка. «Стеклянный, чуть желтоватый фужер с широким округлым донышком, высокая тонкая ножка в две ладони высотой». Выставив перед собой ладонь, начал рассказывать Олег. «Выше расширяется бутоном с чуть вогнутыми внутрь краями, а внутри колышется, постреливая пузырьками, чуть сладковатое вино. Ты это видишь?» Таня посмотрела на его ладонь, и там, прямо на ее глазах, возник бокал, в точности совпадающий с описанием. «Здорово! Это ты сделала?» Во сне желаемое достаточно просто ярко себе представить. Я рассказал, ты представила. Пей. Таня хмыкнула, осторожно взяла фужер, сделала пару глотков. На вкус газированный чай, похоже. Прости, никогда не пил мартини. Думал, ты знаешь, какой вкус ощутить. Я тоже никогда не пила. Таня взяла молодого человека за руку, заплетя свои пальцы между его, сделала еще глоток. «Если не пил, почему предлагаешь?» «Звучит красиво», — пожал он плечами. Мартини. И верно, красиво. Под таким названием даже газированный чай неплохо пьется.